Все, что есть талантливого, способного, спивается. У нас 75% офицерского состава больны сифилисом. Один счастливец, и это раз в 5 лет, поступает в академию. Его провожают с ненавистью. Более прилизанные и с протекцией неизменно уходят в жандармы или мечтают о месте полицейского пристава в большом городе. Дворяне и те, кто хотя бы с маленьким состоянием, идут в земские начальники. Положим, остаются люди чуткие, с сердцем. Но что они делают? Для них служба — это сплошное отвращение, обуза, ненавидимое ярмо. Всякий старается выдумать себе какой-нибудь побочный интерес, который его поглощает без остатка. Один занимается коллекционерством. Многие ждут, не дождутся вечера, когда можно сесть дома у лампы, взять иголку и вышивать по канве крестиками какой-нибудь паршивенький ненужный коверчик или выпиливать лобзиком ажурную рамку для собственного портрета. На службе они мечтают об этом, как о тайной сладостной радости. Карты, хвастливый спорт, в обладании женщинами — об этом я уж не говорю. Всего гнуснее служебное честолюбие, мелкое жестокое честолюбие. Это осачий и компания, выбивающие зубы и глаза своим солдатам. Знаете ли, при мне Арчаковский так бил своего денщика, что я на силу отнял его. Потом кровь оказалась не только на стенах, но и на потолке. А чем это кончилось? Хотите ли знать? Тем, что денщик побежал жаловаться ротному командиру, а ротный командир послал его с запиской к фельдфебелю. А фельдфебель еще полчаса бил его по синему, опухшему, кровавому лицу. Этот солдат дважды заявлял жалобу на инспекторском смотру, но без всякого результата. Назанский замолчал и стал нервно тереть себе виски ладонями. «Постойте! Ах, как мысли бегают!» — сказал он с беспокойством. «Как это скверно, когда ты не ведешь мысль, а она тебя ведет!» «Да, вспомнил. Теперь дальше. Поглядите вы на остальных офицеров. Ну вот вам для примера штабс-капитан Плавский. Питается черти знает чем, сам себе готовит какую-то дрянь на керосинке, носит почти лохмотье, но из своего 48-рублевого жалования каждый месяц откладывает 25. Ого-го! У него уже лежит в банке около 2000, и он тайно отдает их в рост товарищам под зверские проценты. Вы думаете, здесь врожденная скупость? Нет-нет, это только средство уйти куда-нибудь, спрятаться от тяжелой и непонятной бессмыслицы военной службы. Капитан Стельковский — умница, сильный, смелый человек. А что составляет суть его жизни? Он совращает неопытных крестьянских девчонок. Наконец, возьмите вы подполковника Брэма. Милый, славный чудак, добрейшая душа, одна прелесть. И вот он весь ушел в заботы о своем зверинце. Что ему служба, парады, знамя, выговоры, честь? Мелкие, ненужные подробности в жизни. «Прям чудный, я его люблю», — вставил Ромашов. «Так-то оно, конечно, милый», — вяло согласился Назанский. «А знаете ли», — заговорил он вдруг, нахмурившись, — «знаете, какую штуку однажды я видел на маневрах? После ночного перехода шли мы в атаку. Сбились мы все тогда с ног, устали, разнервничались все, и офицеры, и солдаты. Брэм велит гарнисту играть повестку к атаке, а тот, бог его знает почему, трубит вызов резерва. И один раз, и другой, и третий. И вдруг этот самый милый, добрый, чудный Брэм подскакивает на коне к гарнисту, который держит рожок у рта, и изо всех сил трах кулаком по рожку. Да, я сам видел, как гарнист вместе с кровью выплюнул на землю раскрошенные зубы.